Древний ритуал приветствия обязателен во время дачи и принятия клятвы. В особо торжественных случаях дается под священным символом. Начертала пальчиком в воздухе свастику Лили. Ах, еще и под свастикой. Блад напряженно думал, пытаясь свести концы с концами. И что она обозначает? Солнцеворот? Поклонение солнцу, источнику жизни, дополнительно пояснил академик. Этот ритуал присущ большинству древних культур. Ты этого не знал, брателло? Тьфу! Душевно сплюнул, раздосадованный на свою тупость Влад. До него дошло. Вбитое в подкорку предубеждение против нацистских символов сыграло с ним злую шутку. Похоже, история данного измерения не знала ужасов фашизма с его человеконенавистнической идеологией, а эти, действительно священные для многих народов символы и ритуалы, существовали задолго до рождения Гитлера. Те же римские легионеры, скажем, когда орали «Аве, император!», прикладывали руку к сердцу, а потом вскидывали ее вверх. Правда, рука у них при этом была сжата в кулак, но это уже детали. Главное другое. Австро-германский психопат с крысиной мордой просто взял в свое время эти символы и ритуалы на вооружение и скомпрометировал их в родном мире Блада на века, если не навсегда. «Все равно при мне вот так руками не махай», — сердито буркнул Пит. «Для вас этот ритуал, может, и священный, а меня от него тошнит». «Я постараюсь, император». Стесси покосилась на Лили, перевела взгляд на Блада. Она была не глупа и нестыковку почуяла сразу. Дикость ситуации не могла не броситься в глаза. Император — типичный человек, подданная натуральная эльфа. Лили утверждает, что это город ее далеких предков, но, по словам того же Блада, мумии в тайном городе принадлежат людям, а не эльфам. Что-то здесь не так. Концы с концами не сходились. Она сделала себе мысленную заметку разобраться с этим позже. Сейчас главное — Джим. «Где там ваша киска? Забираем ее и вперед!» В рубку ввалился обвешанный бластерами фиолетовый. Два из них он держал на боевом взводе в руках. «Сидите!» — злобно прошипел штурман. «Там Серега с дочкой в плену, а вы сидите? Быстро все на выход! Я лишаю вас всех полномочий, господин Блад, и беру командование на себя. Отныне я здесь капитан». Все замерли. На такой поворот событий никто не рассчитывал. Первым опомнился Блад. «Как скажешь». В экстремальной ситуации голова Пита привычно заработала, как часы. С этой позиции самозванного капитана не достать, а вот на выходе из кают-компании запросто. «Дамы и господа, не будем усложнять себе жизнь, все на выход». Блад окинул взглядом свою компанию и не увидел Лилиан. Она обнаружилась через мгновение сама, материализовавшись возле фиолетового. «Да...» Искусство эльфы отводить глаза впечатляло. Бластеры вылетели из рук штурмана, а сам он плавно стек по стенке переборки на пол, ловя ртом воздух. «Как смеешь голос повышать на императора?» Эльфа подняла руку для завершающего удара. «Отставить!» — рявкнул Блад. Лилиан с сожалением опустила руку. «Не видишь, он не в себе. Нола!» «Да, мой капитан. Можешь его по-быстрому привести в порядок?» «По-быстрому не могу. Капитально от горя с катушек съехал». «Жаль. У меня сейчас каждый человек на счету». «Ладно, в таком состоянии он только помеха. Зека, разоружи его. Нола, подгоняй дроидов. Пусть наденут на него смирительную рубашку и проведут курс интенсивной терапии». Приказание было выполнено молниеносно. Академик распихал по карманам бластеры фиолетового. В рубку ворвались дроиды, подхватили обмякшее тело штурмана и утащили в медсанблок. «Про фантика не забыл?» — спросила эльфа. «Нет, конечно. Нола, доставь сюда кису», — распорядился Блад. «И что-нибудь, чтобы привести ее в порядок». «Что с фантиком?» — сполошилась Лилиан. «Ничего страшного. Скоро сама увидишь». «Ну, вы разбирайтесь с проводником, а я пойду людей Алонзо встречу», — решительно сказала Стесси. «Нам только тебя потерять не хватает», — разозлился Влад. «Кто знает, что у этих придурков на уме? Что я потом Джиму скажу, если тебя там прихлопнут?» «Не прихлопнут», — отрицательно мотнула головой девица. «Они из охраны, а значит, профессиональные военные, чьи друзья только что погибли. Наверняка горят жаждой мщения. Мы дадим им возможность ее удовлетворить». «Млады», — решился Блад. «Нола, прикрой ее. При малейшей попытке нападения пали из всех орудий». «Будет сделано, капитан». Стесси продиралась через бурелом, вызванный последней взрывной волной, спеша перехватить своих людей как можно дальше от корабля. У нее не было желания раскрывать перед этим странным капитаном свои карты, и надо было предупредить бойцов о новом статусе их хозяйки. Вбитое в подкорку, чуть не с пеленок, искусство двигаться бесшумно по пересеченной местности, кишащей врагами, позволило ей почуять приближение членов экипажа подбитого корабля задолго до того, как они обнаружили ее. Теперь самая трудная задача. Стесси знала, что Нола, выполняя приказ Блада, наблюдает как за ней, так и за ее людьми, готовая нанести немедленный удар в случае агрессивного поведения экипажа спасательного шлюпа. А значит, напрямую их предупредить не получится. «Рой, Говард, пойдете со мной на переговоры», — услышала Стесси голос Грева. «А остальные в засаде». «Будем делать захват?» «Я тебе дам захват, чтобы ни одного выстрела не было в сторону крейсера. Постараемся полюбовно договориться». «Правильное решение», — вышла навстречу отряду Стесси и подняла руку, давая знак всем остановиться. Глаза адмирала радостно вспыхнули, он раскрыл рот, но сказать ничего не успел, так как девушка нетерпеливым жестом руки заставила его заткнуться. «Господа, я не знаю, кто вы и что делаете на этой планете, но хочу предупредить сразу. Корабль, к которому вы направляетесь, — мирный корабль. Мирный, но хорошо вооруженный». Греф и его команда во все глаза смотрели на распинающуюся Стесси. Они не столько слушали, сколько именно смотрели, внимательно наблюдая за едва уловимыми движениями пальцев рук девицы, которые сообщали совсем не то, что передавали ее уста. «Внимание! За нами наблюдает с корабля. Вы меня не знаете, я вас тоже. Вы — охрана базы черных копателей, принадлежавшей Алонзо Бельдини. Попали в тяжелое положение и готовы вступить под начало капитана Блада, командующего этим судном. Подчиняйтесь ему во всем, что не противоречит моим приказам. Мое слово в любом случае последнее, но никто на корабле об этом не должен догадаться. На жизнь пассажиров и экипажа Арабеллы не покушаться, а наоборот защищать до последнего. Это мои друзья». «Только на этих условиях капитан Блад согласен вас принять на борт», — закончила свою речь Стесси. «От имени своих людей», — почтительно склонился перед девушкой Греф, — «даю согласие, госпожа Стесси. Зовите меня просто Стесси. Нола, доложи капитану, что 18 человек готовы присягнуть ему на верность согласно кодексу наемников». «Да слышала я, слышала. Бегом на корабль, мне сейчас не до вас». Нола на мгновение проявилась в воздухе и исчезла. «Опять у них там не все, слава богу», — разозлилась Стесси, развернулась и горной козочкой запрыгала через бурелом в обратном направлении. Ее команда рванула вслед за ней.